Глава 7. Обучение во сне. Однажды пришел день, а вернее ночь, и проявилась возможность обучения в сновидениях. Это было необычно и очень увлекательно, потому что во сне ты можешь чувствовать много глубже и обучаешься через ощущения. Однажды в сновидении Людмила увидела совершенно крошечных мужчину и женщину. Это был символический образ мужского и женского начала. Они парили во Вселенной особым образом. Мужчина впереди, поджав колени так, что получился прямой угол, а вплотную с ним, точно так же, за ним парила женщина. Их руки, которые больше были похожи на длинные крылышки стрекоз, были разведены в сторону. Так они плыли в пространстве, и казалось, что такая форма путешествия и их взаимодействие была просто идеальной. Каким-то способом Людмила поняла, что это ощущение ей надо было попробовать изобразить символом, причем кратко и точно. Во сне она рисовала символ, меняла что-то, дорабатывала, постоянно сравнивая с заданным состоянием такого парения. И у нее получился символ в виде молнии, только двойной. Закончив работу, она с удовлетворением отмечала, что ей все же удалось отобразить символом предложенное состояние. Когда она проснулась, то стала пытаться запечатлеть на бумаге то, что нарисовала во сне. Рисунок был похож, но все же было что-то не то, а что именно она никак не могла понять. Попытки следовали одна с другой. И только к вечеру вдруг удалось понять, что на бумаге Людмила рисовала символ в зеркальном отражении. Огромная радость охватила все ее существо. Вот теперь все сошлось. Другой раз она увидела во сне, как на землю нисходили буквы и символы. Сам принцип нисхождения энергии букв, обретения формы, огрубления и превращения энергии в букву. Это было тоже дано через ощущение взаимодействия мужского и женского начал. Сначала пришло понимание того, что энергии мужского и женского начал полностью разъединены. Но по мере их сближения и нисхождения эти энергии сливались во взаимном дополнении, образовывали в более плотных слоях свою форму и проявлялась буква либо символ, полностью по наполнению соответствующая тем энергиям, которые соединились при нисхождении. Так осуществляется передача сути из более высоких сфер более низким. То есть буква, как и символ, она несет в себе особое наполнение, и через форму буквы или символа можно снова ощутить то наполнение, не зашедшая из более высоких сфер. Поэтому буквы появились совсем не случайно на Земле. Это совершенно особая символика, посредством которой человек может ощущать более высокие состояния из высших сфер. Людмиле удалось увидеть и запомнить этот символ во сне. И когда она проснулась, то зарисовала его на бумаге. Но позже, где только не искала это изображение, так и не нашла. Ни в рунах, ни в алфавитах. Третий раз был некий урок по ощущению взаимодействия и взаимоперетекания мужских и женских энергий. То ощущение, которое дано было как задание, надо было тоже попытаться изобразить с помощью символа. Но как ни пыталась она сотворить символ, не удавалась именно полнота передачи, не удавалось передать все аспекты. Один за другим рождались линии, круги, точки и стрелочки. Но полнота ощущения при передаче так и не родилась. После этого заданий и уроков по символике больше не было. Хотя таких уроков было всего 3, но именно через них Людмиле передался сам принцип взаимодействия мужского и женского начала, а также цель и принцип нисхождения символов и букв из более высоких сфер на Землю для людей. То, что даровалось через такой опыт ясного ощущения, осталось в памяти уже навсегда, так как это запоминание не только умом, но одновременно и глубоким чувством. Странным образом это состояние приподнятого настроения не уходило никогда, даже ночью. И, пребывая в полусне, Людмиле удавалось видеть и запоминать несколько сновидений одновременно, так как ощущала она несколько наблюдателей. Зачем это нужно? Просто для тренировки. Интересно было во сне со стороны рассматривать то, что происходило, решить, надо ли тебе запомнить увиденное или нет, и только утром уже сознательно просыпаться. Однажды ей приснилась написанная строка, всего 4 слова. Очень захотелось запомнить это предложение. И вот она начала выходить из состояния сновидения. По пути терялось то одно слово, то другое. Она возвращалась, снова находила это слово и тогда уже просыпалась. Опыт показал, что запоминать слова во сне труднее всего. Легче запоминаются события и состояния. Когда Людмила научилась удерживать себя в точке между сном и бодрствованием, то началось обучение во сне. Это было очень интересно. Каким-то образом она понимала задание, выполняла его и ощущала, удалось ли его выполнить. Интересным образом она получала ответы на свои вопросы. Часто думалось, как же человек может полюбить всех людей? Возлюби ближнего своего. Неужели есть в человеке столько сил? Куда внутри одной души может поместиться столько любви? И вот однажды при засыпании она увидела себя как пустой сосуд. Сознание скользило вдоль стенок этого лабиринта души и удивлялось, что стенки сосуда очень похожи на лимонную корочку, и не было ни конца и ни края этому сосуду. Ответом было ощущение пустоты внутри себя и готовность полюбить весь мир. Она поняла, что человеку дарована такая возможность. Каждый раз, приходя ко сну, она мысленно заявляла свою готовность обучаться во сне. «Я не устала, я хочу учиться». Никто не заставлял ее это делать, но она так чувствовала и так думала. Она ощущала, что необходимо ее согласие и давала его. Обучение во сне особенное, ты ощущаешь все много глубже. Поскольку летом Людмила часто общалась с эзотериками, то очень уж ей хотелось увидеть Мать Мира, про которую много рассказывали. Говорили о карме, о воплощениях, об учителях. И вот однажды в сновидении она увидела себя маленькой девочкой, лет 10, которая оказалась на огромной зеленой поляне, залитой солнцем. Кто-то ей сказал, у тебя есть только 3 минуты. Она стояла совсем одна, в ситцевом летнем платьице, и оглядывалась по сторонам, вглядывалась в окружающий воздух, потому что никого вокруг нее не было. Время неумолимо шло вперед. И вот, осознавая то, что время заканчивается, а она так и не увидела великую мать, она от отчаяния закричала. Но этот крик был неслышим, а зазвучал изнутри ее сердца. «Я никого не вижу! Я никого не вижу!» То, что не удалось увидеть никого, она относила к своей неспособности и неготовности видеть. Поэтому в ее внутреннем крике звучали нотки отчаяния и глубокая тоска от того, что время неумолимо завершается. И та редчайшая встреча сорвалась по ее собственной вине, как вдруг прямо перед ней явила себя Мать Мира. Женщина была необыкновенной красоты и необыкновенного роста. Казалось, что ноги ее стоят на земле, а голова упирается в небеса. Слегка волнистые, русые, длинные волосы развивались по ветру. Одета она была в национальный наряд, белая блузочка с короткими рукавами и пышной оборочкой по краю, черный корсет, вышитый красными нитками и зашнурованный спереди, завершался длинной, широкой черной юбкой. Женщина смотрела на девочку добрыми, сияющими глазами и смеялась от наивности маленькой гостьи. Она ничего не говорила, но смотрела в самое сердце девочки, отчего становилось тепло и спокойно. Всего несколько минут, обмен взглядами и прикосновение сердца, больше ничего. Видение исчезло, оставив свой след в сердце навсегда. Осталось то, что невозможно передать словами, но всегда живо и всегда рядом.